В 1978 году в глухой иркутской тайге охотники обнаружили необычный предмет. Металлический шар идеально круглой формы. Цвет серо-коричневый. Размер 8 сантиметров в диаметре. Вес 1,5 килограмма. Объект лежал на ровной поверхности и выглядел так, будто его подвергли воздействию высоких температур. Загадочный шар преодолел плотные слои атмосферы. Если он появился из космоса, то, подобно метеориту, должен был врезаться в Землю, образовав кратер. Но ничего подобного на месте обнаружения объекта найдено не было. Находку доставили в астрономическую обсерваторию Иркутского университета. Здесь установили, что шар сделан не из железа, поскольку абсолютно не магнитный. Объект попытались распилить мощной циркулярной пилой. Но шар оказался ей не по зубам. На нем не осталось даже царапины. Ценой сточенного диска удалось собрать лишь несколько крошек для спектрального анализа. Оказалось, что загадочный шар состоит из титана с небольшими примесями ванадия, хрома и алюминия. Стало ясно, это не метеорит. Состав падающих на Землю болидов известен давно. Все они или каменные, или железно-никелевые, и не имеют идеально круглой формы. Находку проверили на радиоактивность. Подобные сплавы титана часто используются в атомной энергетике. Но радиационный фон оказался в норме. Шар из сложного высокопрочного сплава выглядел так, как будто его принесли в лес и аккуратно положили среди вековых лиственниц. Его не с чем сравнить. Он является единственным в своем роде. Что на самом деле обнаружили охотники? Если объект был создан на Земле, то кто его сделал и зачем? И почему шар оказался в глухой тайге? Исследования титанового шара продолжаются. Более 30 лет ему удается хранить свою тайну. Тайное и неизведанное.